Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 12 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Репортаж заседания Госкомиссии по общественным услугам. Информация о селе Драмбон Мартакертского района. Объявление и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил стройплощадку возводимого в Степанакерте кафедрального собора Покрова Пресвятой Богоматери, ознакомился с ходом работ. Президента сопровождали предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, мэр Степанакерта Сурен Григорян, министр градостроительства Карен Шахраманян, другие должностные лица. Насыщенной была повестка дня сегодняшнего заседания Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции. Первая четверка вопросов касалась строительства малых гидроэлектростанций в Шаумянском и Кашатакском районах. Комиссия приняла решение о выдаче лицензий на строительство ГЭС и производство электроэнергии компаниям МЭнергоЭл, МРАФ и Тартар Энерджи. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հանրային Ծառայության Գետնտեսական Մրցակցություն Կառավարող Պետական Հանձնաժողովը որոշում է ՄՌԱՎ Սահմանապակ Պատասխանատվության Ընկերության տրամադրել Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ համայնքի վարչական տարածքում Մայդան գետի գետահատվածքում ՄՌԱՎ փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա մինչև 2035 թվականի գործնեության ժամկետով. В ходе обсуждения пятого вопроса был поднят вопрос о правомерности уведомлений ЗАО «Арцахгаз» о прекращении газа снабжение в случае, если граждане не подпишут новых договоров. Представитель компании сообщил, что процесс отправки уведомлений приостановлен, а срок старых договоров истекает в мае будущего года. Так что тогда абонентам все равно придется подписать новые договора. Сергей Григорян представил итоги мониторинга рынка медикаментов. Число ввозящих в республику лекарства субъектов увеличилось на 14, а реализующих аж в 3 раза, дойдя с 20 до 57. Вместе с тем, доминирующие в сфере компании ослабили свои позиции. В конце заседания была заслушана информация об участии делегации Госкомиссии в рамках сотрудничества с аналогичной комиссией Армении в мониторинге процесса освещения теле- и радиокомпаниями предвыборной избирательной кампании внеочередных парламентских выборов в Армении. Освещение, согласно сообщению, было добросовестным, непредвзятым, равным, правонарушений не зафиксировано. Դիտարկման արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը լուսաբանվել է բարեխղճորեն, որևէ խտրականություն, կողմնակալություն եւ իրավախախտում մեր կողմից չի նկատվել. Итоги заседания Госкомиссии подвел ее председатель Акоп Каграманян. В общине Драмбон Мартакерского района на средства государственного бюджета завершилась реконструкция здания муниципалитета и дома торжеств. Об этом СМИ сообщил глава общины Сурен Шабуян. Реконструкционные работы начались в 2016 году. Крыша, пол, двери и окна здания полностью заменены. Имеется парковка. В ближайшее время планируется благоустроить прилегающую к зданию территорию. Выполнены внутренние и внешние отделочные работы. Здание одноэтажное, рассчитано на 300 человек. Правительство предоставило стулья, столы и посуду для проведения торжеств, отметил глава общины. По словам тюрколога, декана факультета востоковедения Ереванского госуниверситета Рубена Мелконяна, администрация президента Турции ответила на заявление Никола Пашиняна, исполняющего обязанности премьер-министра Армении, о том, что Армения готова установить с Турцией отношения без предварительных условий. Для урегулирования отношений с Турцией Армении необходимо освободить оккупированные азербайджанские земли, говорится в ответе. Можно ли утверждать, что политика Турции в отношении Армении не изменится даже даже после формирования новой власти. Как и следовало ожидать, в риторике и официальных тезисах Турции, по сути, ничего не изменилось, отметил Рубен Мелконян. В очередной раз они доказывают свое банкротство, отстраненность от международных норм, и можно уже довольно точно прогнозировать реакцию турецких властей на предложение об установлении дипломатических отношений с Арменией. Повторяются не только слова, но и запятые. Официальное мнение Турции стало заложником неких представлений, и мы в очередной раз можем убедиться в приверженности Армении международным стандартам установления дипотношений с соседями без предусловий, а с другой стороны, мы становимся очевидцами попыток Турции решать свои задачи на любых удобных площадках, отметил тюрколог. Для решения экономических, политических и иных задач созданы различные платформы, но турецкое мышление этого не воспринимает. Рубен Мелконян отметил, что, по сути, пока не будет прорыва в карабахском урегулировании, перемен в армяно-турецких отношениях не стоит ожидать. Турецкая сторона не намерена идти на уступки, если, конечно, не случится глобального форс-мажора. Сейчас Турция тем более будет последовательно увязывать армяно-турецкие отношения с арцахской проблемой. Изменения будут только в случае трансформаций в арцахском урегулировании или после него. Не думаю, что такой подход приемлем для цивилизованного сообщества. Это тоже, если бы Турция обуславливала отношения с Грецией, кипрским урегулированием, но мы видим, что вопрос Кипра не решается с 70-х годов прошлого века, а у Турции с Грецией не только установлены дипломатические отношения, но обе страны пребывают в военно-политическом блоке НАТО. Думаю, подобная жесткая позиция в отношении Армении несет в себе элементы пантюркистских устремлений и намерение поддержать свой авторитет в мире и особенно в Азербайджане, заключил тюрколог, декан факультета востоковедения Ереванского госуниверситета Рубен Мелконян. В Москве установят памятник великому французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Азнавуру. Пока власти города проводят опрос среди жителей, где лучше установить монумент музыканту – на Космодемьянской набережной или в парке Зарядье. Как отметил президент джавахской диаспоры в Российской Федерации Агаси Арабян, идею появления памятника в центре города одобрили в Московской городской думе. Но чтобы окончательно определиться с эскизом, необходимо выбрать из двух вариантов локации. Сам монумент будет выполнен из бронзы и изготовлен на средства армянской общины. Азнавур все детство провел в русской обстановке, его родители говорили по-русски, и он очень любил приезжать в Москву. Этот монумент станет местом притяжения и символом российско-французской, российско-армянской и вообще многонациональной дружбы, отметил Арабян. Напомним, Шарль Азнавур скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Армянскому храму Гегард и верхнему течению реки Азат присвоен со стороны ЮНЕСКО статус усиленно охраняемого объекта. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД. Решение принято на состоявшемся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже заседании 13-го протокольного комитета в рамках 2-го протокола при Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов. Таким образом, территория храм Гегард и верхнее течение реки Азат стала первой в Армении культурной ценностью, которой предоставлен статус усиленно охраняемого объекта. Объявление Министерства труда по социальным вопросам и миграции сообщает, что согласно соответствующему решению правительства, в связи с 10 декабря, Днем Государственной Независимости Республики Арцах, выделяется единовременная денежная помощь ниже следующим категориям лиц: инвалидам Арцахской войны 10 тысяч драмов, членам семей погибших в Арцахской войне 16 тысяч, инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 13 тысяч драмов, семьям погибших в Великой Отечественной войне и приравненным к ним лицам 11 тысяч драмов, прошедшим в годы Великой Отечественной войны военную службу в тылу, награжденным в тот же период за самоотверженный труд лицам 11 тысяч драмов. Денежная помощь выдается с 7 декабря в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для получения помощи необходимо представить удостоверяющий личность документ. Момент. и о погоде. В четверг, 13 декабря, на территории НКР ожидается облачная погода, дожди, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4, плюс 9 ночью, днем 7-11 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.